На этом дикая рукопись убийцы, шофера Ильи Валентинова, заканчивалась. Боже, Боже, какая гадость! Простонала Настя. Она ощущала настоящую физическую боль. Болело все тело, ломило руки, сдавливало грудь, было тяжело дышать. И не хотелось ни говорить, ни думать, лечь бы, забиться под одеяло, укрыться с головой. По ее щекам сами собой текли слезы. Думаешь, это правда? Через силу спросила она Арсения, спросила с робкой надеждой. С надеждой, что он рассмеется, скажет, что, конечно, нет, и он ни во что это не верит, что в письме написан полный бред, и вообще никаких событий сегодняшнего дня не было. Был только тягостный сон, и они сейчас проснутся и будут вместе, втроем. Он, она и Николенька. Боюсь, что... Вздохнул Арсений. Он обернулся к ней от темного окна. Боюсь, что он написал правду. Слишком уж все сходится. Совпадает с тем, что ты мне сказала про твою мать и Эжена, и их связь. Она вытерла слезы. Сейчас ей было совершенно все равно, как она выглядит и что, — начала Настя, — что ты собираешься с этим делать? Она смотрела на него снизу вверх, одновременно с испугом и надеждой. Тетрадка лежала на кухонном столе. Арсений не ответил. Взял со стола тетрадь, порвал ее вдоль, смял один кусок и бросил его в мойку. Схватил коробок спичек, поджег с угла вторую часть тетрадки, подождал, пока она занялась. Через пару мгновений она запылала, обжигая ему руки. Арсений кинул ее в мойку. Занялась вся тетрадь. Высоко возметнулось пламя. Арсений не проронил ни слова, пока догорал дневник убийцы. — Все! — пробормотал он. — Нет больше никакого чистосердечного признания. Непонятно почему, но... Настя вдруг почувствовала невероятное облегчение. Будто бы тетрадка была вредным и страшным грызуном, разносчиком чумы, а Арсений уничтожил его. — А что шофер? — со страхом спросила Настя. Ей почему-то вдруг показалось, что с убийцей Арсений поступил, как с тетрадкой. Раздавил, уничтожил. Сжег его. Он живой? Живой, живой. И ты его не... Она хотела произнести «не убил», но язык не послушался, не выговорил это слово. Настя поняла, что ей хотелось бы, чтобы шофер умер, но сама не понимала, чего она больше хотела. Отомстить! За деда с бабушкой или того, чтобы он замолчал навеки, чтобы никто не узнал о ее матери и о позоре их семьи. — Нет, — твердо сказал Арсений, — он жив, но он сам себя покарал. Он превратился в сумасшедшую скотину. Жаль о такого руки марать. И ты просто ушел оттуда? Недоверчиво спросила она. Да. Мы с его женой затащили его в дом, а потом я развязал ему руки. Он так и не очнулся. Его жена собрала вещички, и мы вместе с ней поехали на станцию. Она решила вернуться домой. Оставила его одного. Наконец-то! — А если он... — начала спрашивать Настя, но осеклась. Арсений понял ее мысль, подхватил. — Что, если он пойдет в милицию, решит все рассказать? Настя испуганно кивнула. — Ему никто не поверит. — Видела бы ты его. Он полный псих. К тому же, если человек спасал себя и прятался 4 года, он и дальше будет жалеть свою шкуру. Сеня категорически покачал головой. Не пойдет он ни в какую милицию. — И ты? — вглядываясь в бледное лицо Арсения, спросила Настя. — Ты не станешь мстить никому? — Кому мне мстить? Криво усмехнулся Арсений. — Твоей матери? Но это же твоя мать и бабушка моего сына. Уж я точно никому никогда ничего не скажу. Никогда. И тут с Настей случилась настоящая истерика. Мрак за окнами казался ей в тот момент продолжением мрака, царящего в ее душе, и чудилось, что теперь так бесприютно черно будет всегда. И никогда не наступит рассвет, никогда не взойдет солнце. Она слишком многое перенесла за сегодняшний день, слишком о многом узнала. Весь ее мир, пусть несовершенный, но удобный, комфортный, разлетелся на осколки. Она столько лет приспосабливалась к нему, выстраивала его под себя, пользовалась им, а теперь вся ее жизнь, казалось, взорвалась и погребла ее под лавиной черных обломков. Близкие для нее люди, и формальные, и по крови, Эжен, мать, оказались мерзавцами, предателями, убийцами. Это было настолько страшно и гадко, как если бы они оба, и Эжен, и мать, в одночасье превратились в мерзких, скользких, отвратительных тварей. И еще. Несмотря на то, что она выкрикивала, что не верит, не может поверить, что главной преступницей оказалась ее мать, в глубине души она понимала. Именно мать могла совершить это убийство. Самое страшное из существующих преступлений — убийство собственных матери и отца. Именно она могла. Ровная, спокойная, не знающая жалости никому, кроме себя. Не сострадающая никому, кроме себя. У матери каким-то чутьем, понимала Настя, наверное, могла бы дрогнуть рука, когда бы ей пришлось убивать родителей самой. Вот тогда бы она, пожалуй, отступилась. Но, наверное, отступилась бы не из-за любви или жалости. Отступилась бы из-за врожденной брезгливости. Из-за страха испытать слишком сильные эмоции. Перепачкаться в крови. А убить чужими руками? Составить заговор, найти исполнителя, придумать ему алиби и навести милицию на ложный след, и подставить другого человека, ненавистного зятя Арсения. Все это, мать, настоящая Мария Медичи вполне могла исполнить. И она исполнила. В этом у Насти теперь не было никаких сомнений. От того, что Настя сразу поверила в вину матери, и не только потому, что неоспоримыми и безоговорочными оказались доказательства, добытые Сеней, но и от того, что она слишком хорошо знала материн характер. На сердце у Насти стало еще тоскливей, еще горше. И Настя расплакалась беззвучными, злыми рыданиями. Все ее тело содрогалось. Но рядом был Арсений, и он легонько, ласково держал ее за плечи и шептал что-то бессвязно утешающее. И она чувствовала теплоту его рук и в глубине души понимала, что горе ее глубоко, но все-таки не беспросветно, что у нее есть он, Сеня, и есть сыночек, спящий сейчас в соседней комнате, и эти два человека рядом, и они всегда будут с ней и не дадут ее жизни превратиться в полный мрак. И где-то в самой глубине души она ощущала тепло, словно там нарождалось новое солнце. Еще не вставшая над горизонтом, но обещавшая рано или поздно взойти и расцветить новыми яркими красками всю ее жизнь.